18. Эль Монте делла Тортилья. Витория, июль 1970. Бланка впервые села за руль. Ветхий Ситроен Акула, принадлежавший Альваро, не внушал ей такого трепета, как огромная зеленая изотов раскиния ее мужа. К тому же Хавьер никогда бы не позволил женщине сесть за руль. Улиссес, его верный секретарь, кривоногий тип с одним плечом выше другого, из-за того, как он утверждал, что ему удалили почку после неудачной драки, выполнял обязанности шофера, когда это требовалось. Бланке этот человек напоминал грача, существо зловещее и недоброе. Он всегда отвечал односложно, и слова его звучали подобно карканью. Он же присматривал за Бланкой, когда она проводила время с новыми подругами, как будто она девочка и потеряется, оставшись одна посреди города. С Альваро все было иначе. С тех пор, как во врачебном кабинете начались их близкие отношения, им приходилось видеться за пределами Витории. Они совершали вылазки на автомобиле Альваро на Монте делла Тортилья, небольшой скалистый мыс, всего в километре от южного выезда из города, откуда в ясные дни можно было увидеть вершины Аловского плоскогорья. Подобно многим молодым парам, не имевшим собственного жилья, они отправлялись на машине в пустынное место, завешивали окошки полотенцами и занимались любовью на кожаных сиденьях. Затем обнаженные, блестящие от пота, слушали по радио Витории передачу «Клуб друзей», в завершении которой кто-нибудь из радиослушателей непременно просил поставить «Let it be, Beatles», которые к тому времени вот-вот собирались распасться, или «Полет Кондора» — «Андскую мелодию» в исполнении дуэта с непроизносимым названием. «Так не может продолжаться», — сказала Бланка. Лежа на заднем сиденье, она смотрела в потолок машины. «Почему не может? Это лучшее, что случалось в моей жизни. А для тебя разве нет?» Альваро натягивал белые трусы на переднем пассажирском сиденье. «Да, конечно, да, ты же знаешь». «Вот я и говорю, мы не можем продолжать встречаться в машине посреди гор. Однажды кто-нибудь нас застукает, разразится общественный скандал. Мы не можем такого себе позволить». «И что ты предлагаешь?» «Я говорила тебе, что неделю назад умерла моя тетя. Мы не были очень близки, но я ее единственная племянница, и она оставила мне в наследство одну из своих квартир. Она обставлена, хотя на мой вкус немного старомодно. Я сказала Хавьеру, что хочу новую мебель, чтобы обновить гостиную и приглашать подруг на вечеринки, когда нам наскучит городской центр. Ему идея понравилась — запереть меня в очередных четырех стенах и не показывать публике, пока сам он на работе, очень в его духе. «Так значит, ты сможешь пользоваться этой квартирой?» — спросил Альваро. «Да, единственная проблема — ее расположение. Это дом номер 2 по улице генерала Аловы, модернистское здание, одной стороной выходящее на улицу Сан-Антонио. Самый центр, Альваро. Все будут видеть, как мы заходим в подъезд. Сейчас у меня есть предлог, ремонт, а ты всегда можешь сказать, что у тебя пациент в этом районе. Мы не должны входить или выходить в подъезд одновременно. Надо ждать как минимум полчаса. Ты всегда должен брать с собой врачебный саквояж, притворяться, что на вызове. Если я звоню тебе в клинику, то делаю 4 прозвона и вешаю трубку. Это означает, что я в этот день могу с тобой встретиться и жду тебя в квартире». 4 прозвона», — повторил Альваро. Идея пришлась ему по душе. 4 прозвона», — кивнула Бланка. «Мы очень рискуем, Альваро. Если Хавьер узнает, представить не могу, на что он способен. Ты хочешь, ты считаешь, мы должны рисковать снова и снова?» Альваро пересел на заднее сиденье уже в трусах и носках. Был жаркий июльский день. Волосы у него взмокли, внутри машины стояло настоящее пекло. «Ты же знаешь, я не могу рассуждать рационально, когда ты рядом, Бланка. Я был обычным человеком с обычной жизнью, да и сейчас мало что изменилось. Если ты готова продолжать, я тоже готов. У нас еще будет время грустить о последствиях», — сказал он, вновь снимая с себя одежду и пристраиваясь между ног Бланки. Он развернулся всем телом, и она принялась целовать его эрегированный член, а губы Альваро затерялись в светлых волосках ее лобка.